Шмаков зашел в вагон и закурил. Поезд тронулся. За окнами проскакивали хижины какого-то городка, и не спеша помахивала мельница ветхими крылами, тяжело миля грубое зерно. Некий старичок рассказывал соседям хитроумную притчу, и люди смеялись, торопя старика. «А Мордвин что?» «А Мордвин богатый человек. Мордвин угостил русского по добру и честь тестью, только русский ему и говорит: я беден, и когда разбогатею, тогда тебя тоже в гости позову». «А Мордвин что?» «А Мордвин ждет». Прошел год, еще год, потом сразу два. Русский все не богатеет, а Мордвин все ждет. 4 года томился Мордвин. Наконец вспомнил про русского и пошел к нему в гости. Приходит в хату. Русский схватил шапку с Мордвина. То на один гвоздь повесит, то на другой. Мордвин: что ты, что ты? Он говорит: места тебе не найду. Почет, значит? Ну да, почет. Сел Мордвин за порожний стол, глядит, чего бы ему из пищи ухватить. Глянь, русский кувшин тащит. Мордвин ухватился, думал, влага какая. А там вода. Попил Мордвин, говорит: будя. А русский говорит: не обижай, пожалуйста. Ну, Мордвин человек уважительный, пьет. Не успел выпить этого кувшина, хозяйка ведро принесла, а хозяин доливает и потчует гостя. Выпил Мордвин 3 ведра воды и домой пошел. «Хорошо угостил тебя русский», — спрашивает Мордвина жена. «Хорошо», — говорю. «Спасибо, что вода была. А от водки я бы помер». Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рассказа старичка. Увидев во сне кошмарное видение, что рельсы лежат не на земле, а на диаграмме, и означают пунктир, то есть косвенное подчинение. Шмаков пробормотал что-то и проснулся. Старичок исчез, забрав свой мешок с продуктами, а на его месте сидел комсомолец и проповедовал. А религия должна караться по закону. Это через почему ж такое по закону-то? А потому что религия есть злоупотребление природой. Я расскажу все по порядку, дело простое. Солнце нагревает навоз. Сначала вонь идет, а потом оттуда трава вырастает. Вот так и вся жизнь на земле произошла. Очень просто. «А я у вас извинения попрошу, гражданин коммунист», — робко допытывался неизвестный человек, ехавший в Козлов на мясохладобойню. «А если ты навоз на загнетку положишь, а печь затопишь, чтоб тепло и свет шли, то как по-вашему? Вырастет трава из навоза, а нет?» «Ну да, вырастет. Это все равно, что печка, что солнце. И на лежанку можно», — хитрил неизвестный. «Ясно, можно. А я вас извинения попрошу, гражданин коммунист. А правда, что вот Днепр перегородить хотят и Польшу затопить?» Комсомольский знаток разгорелся и тут же рассказал о Днепрострое все, что было известно и неизвестно. «Да, серьезная вещь», — сказал козловский человек. «Только воду в Днепре не удержать». «Это через почему ж такое?» — вмешался в разговор Шмаков. Козловец сумеречно посмотрел на него. «Что это за тля тут еще выискалась?» И ответил: «А потому что вода — дело тяжкое. Камень точит и железо скоблит, а советский материал...» мягкая вещь. Он прав, сволочь, подумал Шмаков. У меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались. А ведь в Москве покупал. Дальше Шмаков не думал, заскорбев от дум и недоброкачественности жизни. Самый страшный враг порядка, думал Шмаков, это природа. Всегда в ней что-то происходит. А если учредить для природы судебную власть и карать ее за бесчинство? Драть растения за недород. Нет, не просто там пороть, а как-нибудь похитрее, химически, так сказать. Не согласятся, вздохнул Шмаков. Беззаконники везде сидят. Шмаков извлек из чемодана кожаную тетрадь. На коже было вырезано ножом заглавие «Записки государственного человека». Раскрыв рукопись на 39-й странице, Шмаков подчитал конец и, разогнавшись мыслью, продолжал. «Я тайно веду свой труд, но когда он сделается мировым юридическим сочинением, а именно я говорю, что чиновник и всякое прочее должностное лицо есть ценнейший агент социалистической истории. Живая шпала под рельсами социализма. Современная борьба с бюрократией основана отчасти на непонимании вещей. Бюрократ должен быть выжат из советского государства, как кислота из лимона. А не останется ли тогда в лимоне одно ветхое дерьмо, не дающее вкусу никакого достоинства? Бюрократия, бюрократия имеет свои заслуги перед революцией. Это она соединила расползающиеся части народа, пронизала их волей к порядку и к однообразному пониманию вещей. Кто мы такие? Мы заместители пролетариев. Чувствуете мудрость? Заместители. Стал быть, я заместитель революционера и хозяина. Все замещено. Все стало подложным. Все не настоящее, а суррогат. Были сливки. Стал маргарин. Вкусен, а не питателен. Поэтому всеми глупцами поносимый так называемый бюрократ и есть как раз зодчий грядущего члена раздельного мира. Канцелярия является той силой, которая преобразует мир порочных стихий в мир закона и благородства. Бумага приучает людей к нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии. Без бюрократии не продержаться бы советскому государству и часа. К этому я дошел долгой мыслью. Что такое губком? Я скажу вам. Секретарь архиерей, а губком епархия. Сейчас на собрание ко всенощной. Попробуй не сходи. Дайте, скажут, ваш билетик. Мы там отметочку сделаем. 4 отметочки наберется, тебя в язычники зачислят. А язычник у нас хлеба не найдет.